Алло. Дим. Да, привет. Че, как у тебя там дела? Ничего, нас выводят на днях. Че? Потому что у нас, грубо говоря, от нас ничего не осталось. 102 человека должно у нас быть, а там осталось нет. Да. Потому что тут пи***а что было. Тут, короче, у нас три бронежилета, а они нахуй все в дырочку. Как решето, как друшлаг. Как решето, как друшлаг. Как решето, как друшлаг. Как решето, как друшлаг. 37-й! Алло. Скажи быстрее, по лире кимикадзе прилетел. Фу, я чуть не обосрался. Чё это было? Ну такая хуйня летает, которая взрывает, ту технику разрушает, она же над нами пролетела. Ну вы там прячетесь. Ну вот, вот сейчас спрятались. Я тут все молитвы нахуй читал. Как решето, как друшлаг.